Нередко мальчика отправляют в монастырь против его воли и желания, и он становится монахом. Иногда взрослый человек, скажем, скотовод, пасет своих овец и мечтает о крыше над головой в 40-градусный мороз. Он находит убежище в монастыре и становится монахом не по религиозному убеждению, а по необходимости. Монастыри используют таких людей в качестве рабочей силы на строительстве и подсобных работах по уборке монастыря и иных помещений. В других странах мира их назвали бы слугами или еще как-нибудь в этом роде. Большинство из них слишком хорошо знакомы с тяжелой ношей бытия, жить физическим трудом на высоте от 4 до 7 тысяч метров над уровнем моря нелегко, и они часто проявляли к нам, мальчишкам, жестокость, обусловленную просто тупением ума и чувств. Длина слова «монах» было синонимом слова «человек». Для более точного определения принадлежности к религиозной жизни мы употребляем другие слова. Новичка, или ученика-послушника, называют челой. Трапа – это слово наилучшим образом описывает типичного монаха, как его себе представляют миряне. Трапа – наиболее многочисленная категория обитателей монастыря. Наконец мы подходим к самому знаменитому и самому невразумительному, за пределами Тибета, слову «лама». Если трапа – солдат, то лама – офицер. Но европейцы глубоко заблуждаются, когда утверждают в своих книгах, что у нас больше офицеров, чем солдат. Ламы – это учители, или, как мы их называем, гуру. Лама Мингьяр Дундук был моим гуру, а я – его челой. Выше лам стоят аббаты. Аббат обычно исполняет должность настоятеля монастыря, но не всегда. Аббаты могут занимать посты в высшей администрации или осуществлять надзор, переезжая в качестве должностных лиц из одного монастыря в другой. Иногда лама занимает пост выше, чем аббат. Все зависит от деловой активности личности. Те, кого считают живыми воплощениями, как раз мой случай, могут стать аббатами в 14 лет. Для этого они должны сдать очень трудный экзамен. Строгие и сдержанные, монахи этих групп никогда не бывают несправедливыми. Есть еще монахи-полицейские. Единственная их задача – охрана и соблюдение порядка. Они не имеют никакого отношения к церемониальной жизни монастыря, за исключением тех случаев, когда их присутствие необходимо для соблюдения всех правил и порядка. Часто среди монахов-полицейских встречаются жестокие люди, как это нередко наблюдается и среди слуг. Но нельзя же винить епископа за то, что помощник его садовника плохо себя ведет, равно как не стоит ожидать, что этот помощник садовника будет святым, если служит у епископа. В монастыре была и своя тюрьма. Место для пребывания, конечно, не из приятных, но те, кого в ней содержали, не были лучше. Однажды я там побывал, когда мне пришлось лечить заболевшего заключенного, в то время я уже стал врачом и собирался оставить монастырь. Меня пригласили в тюрьму. На заднем дворе я увидел несколько кольцевых парапетов, выложенных из массивных кубических камней размерами около метра. Сверху на них лежали толстые каменные брусья, закрывавшие круглые отверстия 1,5 метра в диаметре. 4 монаха-полицейских ухватились за средний брус и с трудом стащили его с отверстия. Один из них нагнулся и достал откуда-то канат, изготовленный из шерсти яка. На конце каната была сделана петля, не внушавшая особой уверенности. Я смотрел на это снаряжение без энтузиазма. Неужели не придется доверить ему свою жизнь? А теперь, уважаемый лама-врач, не угодно ли вам будет подойти и просунуть ногу в петлю? «Мы вас опустим вниз», — сказал один из полицейских. Я неохотно повиновался. «Вам понадобится свет», — сказал другой и сунул мне в руку горящий факел, палку, конец которой был пропитан маслом. Оптимизма у меня не прибавилось, надо было держаться за канат, одновременно сжимать в руке факел, стараясь уберечь от огня платье и не пережечь канат, удерживающий меня на весу. Однако я все-таки спустился на глубину 8 или 10 метров. Стены лоснились от сырости, дно было усыпано острыми камнями и завалено нечистотами. В свете факела я увидел беднягу с физиономией висельника, прижавшегося к стене. Одного взгляда было достаточно, аура отсутствовала, жизнь только что покинула тело. Я прочитал молитву за спасение души, закрыл дико уставившиеся на меня глаза и крикнул, чтобы меня поднимали. Моя миссия была выполнена, дело оставалось за дробильщиками трупов. Как я позже выяснил, преступник был бродягой, пришел в монастырь, чтобы найти пищу и кров. Ночью он убил одного из монахов и, завладев его жалким скарбом, бежал. Его поймали и водворили в тюрьму по месту преступления. Вернемся, однако, к моему злополучному кухонному наряду. Успокаивающий эффект при мальчике исчез, появилось такое ощущение, что меня сжигают заживо. Стреляющая боль в ноге усилилась, мне казалось, что мое тело вот-вот взорвется. Воспаленное воображение рисовало картину с горящими углями в ноге. Время тянулось нестерпимо медленно. Я слышал шум монастыря. Некоторые звуки я узнавал, другие были мне неизвестны. По телу пробегали болевые судороги. Я лежал на животе, но и живот был весь в ожогах. Вдруг я услышал легкий шорох, кто-то сел возле меня. Я узнал добрый и полный сочувствия голос Мингьяру Дандупа. «Слишком много для тебя, малыш. Засни». Пальцы его осторожно коснулись моей спины. «Еще раз, еще». Я впал в забытье. Бледное солнце светило мне прямо в глаза.